никогда постороннему не проникнуть в тесный круг эглитьеров, туда, где от всех тайн веет ароматом детства. Все еще полное хозяйственного рвения, Франсуаза вымыла в раковине чашку, стакан и тарелку и поставила их на сушилку. Жан-Марк оттянул рукав, взглянул на часы и заявил: «Если ты хочешь, чтобы мы попали к маме в 5, надо выйти через 10 минут». «А я готова», — заметила Франсуаза. «Ты что, пойдешь как есть?» «Я не Кароль и не переодеваюсь по 6 раз на дню». Жан-Марк с беспощадностью брата оглядел серый свитер, синюю плиссированную, как у школьницы, юбку, туфли без каблуков и некрасиво зачесанные назад волосы. Затем он подумал, что все это, в общем, его не касается, закурил сигарету и поправил перед оконным стеклом сдвинувшийся узел галстука. Зрители на трибунах завопили и вскочили с мест. Куликовский забил гол в ворота противника. 2-2. С полуоткрытым ртом и куском торта в руке Даниэль не отрывал глаз от экрана телевизора. Шли последние минуты матча. Ив Мерсье поднялся с кресла, обошел столик на колесах, на котором был подан чай, и сел рядом с пасынком. «Ивон», — произнесла Люси, бросив на мужа взгляд, полный нежного упрека, — «ты такой же мальчишка, как Даниэль». Сидя рядом с Франсуазой на низком диване среди разноцветных подушек, Жан-Марк старался подавить все растущее раздражение. Ив Мерсье был на 10 лет моложе матери, и она изо всех сил старалась сделать незаметной эту разницу в возрасте. Броские одежда и прическа, окрашенные светлые волосы, серебристая синева на веках, а вокруг увядшей шеи девичий воротничок. Заурядность мужа накладывала отпечаток и на нее. Он увлекался спортом, когда-то сам небезуспешно выступал в соревнованиях, но его теперешняя служба, он представлял во Франции американскую фирму «Пластмасс», не оставляла времени для тренировок. Невысокий, смуглый, коренастый, с перебитым носом и низким лбом, он загорался прежней страстью, наблюдая грубые сцены матча. «Здорово! Вот это нападающий! А ну, Гаринетти, давай, давай!» — бормотал он. «Бей по воротам, бей!» И Даниэль возражал ему как равному. «Как же! Держи карман шире! У твоего Гаринетти не ноги, а кисель! Хотел бы я увидеть тебя на его месте! Такая грязь на поле! Подумаешь! Погляди, как Зулу бегает! Во жизни дает!» «Лулу, ты ничего не ешь!» — вздохнула Люси. «И ты тоже, Франсет!» Жан-Марк съежился под градом уменьшительных имен. Ему претило, что в этом доме Даниэль превращался в Лулу, Франсуаза во Франсет, а сам он в Жуби. Уходя из семьи, мать захватила с собой эти детские прозвища, но сейчас они уже были смешны. Зачем она так упорно держится с ними этого слащавого тона? Словно они все еще пухлые малыши на нетвердых ножках. Жан-Марка удивляла непринужденность Франсуазы и Даниэля во время воскресных визитов к матери. Допустим, Даниэль еще мальчишка, ничего не понимает, но Франсуаза. Любит ли она мать, на самом ли деле, или насилует себя из вежливости, повинуясь привычке и религиозному долгу? У этой девчонки, замкнутой как улитка, никогда ничего не поймешь. Он, во всяком случае, сыт по горло. Собираясь к матери, Жан-Марк призывал себя быть терпимым. Но стоило просидеть у нее 10 минут, и первое же неудачное слово, воспоминания, сравнения не оставляли и следа от его добрых намерений. Как мог отец с его достоинствами увлечься такой пустой, такой заурядной женщиной? Они говорили на разных языках, имели разные склонности, ничто, казалось, не могло их объединять. Как глупо жениться вот так сгоряча, а потом долгие годы, иногда всю жизнь, платить за эту ошибку. Да, отец прав, предостерегая его против милых улыбок и податливого тела. Кароль все-таки лучше матери. Во всяком случае, она красивее, умнее и вообще более высокого класса.